Численники переписывали население по домам. Перепись устанавливала поборы в виде дани. Были использованы исконные русские единицы обложения – саха, плуг, ралу, которым добавлена ямская подводная повинность и обязанность русских князей, как вассалов, служить своими полками хану, сюзерену в походах. Вводя иго на Руси, ханы постарались привлечь на свою сторону русскую церковь. Ее освободили от даней и поборов. Освобождалось все черное монастырское духовенство, все белое приходское духовенство, что группировалось вокруг церквей с их клирами и зависимыми от церкви людьми, населявшими дворы при храмах. Это был очень дальновидный шаг. Он получил свое выражение в специальных ярлыках, ханских жалованных грамотах русским митрополитам. В них духовные отцы освобождались от даней, пошлин и повинностей. Объявлялись неприкосновенными все церковные имущества, а за оскорбление веры грозила смерть. Отныне церковные иерархии были в ризе, как в броне. И Александр, отойдя от отцовского своеволия, жаловал церкви десятины в городах, расширял права церковного суда, давал средства на увеличение клира, заказывал переписчикам духовные книги и передавал их церкви. В 4 километрах к северу от Переяславля он основал Александро-Борисоглебский монастырь. Впрочем, землей наделил его скупо. Тем не менее, позднее владимирский епископ Иаков ставил Александра в пример одному из его сыновей. «Вижу, сыну князь, како ти были велицы князи, твои прадеды и деды, и отец твой, великий князь Александр, украсили церковь Божию клерошаны и книгами, и богатили домы великими десятинами по всем градам и суды церковными». Митрополия, как и суздальские князья, сумела наладить отношения с Ордой, и потому ханское решение освободить русскую церковь от дани едва ли явилось для нее неожиданностью. И дело, конечно, не только в шаманской веротерпимости ханов. Ханы отлично понимали, что найдут в церковниках, к тому же напуганных папскими поползновениями и военной угрозой католических держав, верных поспешников своей политики. Татаро-монгольские численники спешили ввести на Руси свою баскаческую военно-политическую организацию. Принудительно сформировали они особые военные отряды, частью из местного населения, поставив во главе их своих воевод, десятников, сотников, тысячников и темников. Александру эти отряды не были подвластны. Они поступали в распоряжение баскаков, которые в качестве наместников земель неотступно следили за выполнением повинностей и вообще за всей жизнью княжеств. Баскаческие отряды расположились в землях Суздальской, Муромской, Рязанской, Тверской, Курской, Смоленской. Во Владимире, где находился Александр, при нем состоял и главный, великий баскак, которому подчинялись другие. Его присутствие связывало князя по рукам и по ногам. Баскаки и их отряды, в сущности, заменяли монгольские войска. Их назначение – держать в повиновении Русь. Вскоре новая беда надвинулась на Александра. В том же 1257 году золотоордынская власть потребовала подчинения Новгорода и Пскова. В сарае вновь вызвали Александра, а с ним Андрея, Бориса и еще Тверского Ярослава. Когда они почтили новыми дарами хана Улакчи и всех его воевод, им сообщили о судьбе боярских республик.